У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Житие иеромонаха Варнавы Меркулова, старца Гефсиманского скита, Пресвятой Троицы Сергиевой Лавры. Беседа четвертая. Врачевание старцем Варнавы и телесных немощи. Часть первая. Во исполнение завета старцев своих, иеромонах Варнава с полным самоотвержением служил людям до конца своей жизни. Он был для всех отцом и учителем в жизни, врачом немощей духовных, а не редко телесных. Тем, кто приходил к нему жалобой на свои немощи, духовные и телесные недуги, старец предлагал иногда довольно оригинальное лекарство. Но они никогда не раскаивались, принимая эти лекарства с полной верою. Больные глаза старец советовал смачивать комнатной водой. Флюс быстро излечивал, повелевая съесть 2-3 сухих кусочка антидора без воды. Боль в груди или боку, не поддававшись никаким лекарствам, утихала, когда по его благословению натирали больное место маслом из его келейной лампады. Горчичники и прочие домашние средства предлагались им часто, иногда даже в весьма серьезных случаях. Он признавал необходимым обращаться к врачебной помощи, но не всегда одобрял операции. Чаще же всего, ради двоякой пользы человека, старец советовал теплее молиться Богу, чаще приступать к принятию святых Христовых тайн, воздерживаться во всем от излишества и вообще быть повнимательнее к себе. Каждый день пейте святую воду натощак и просфоры кушайте. Это лучшее лекарство, всем советовал батюшка. Поменьше сладкого да жирного кушать, и здоровым будешь. Хлеб да вода не сделают вреда, пояснял он необходимость такой диеты. Барыня, благая, брось ты свой табачок курить, вот и будешь у меня золотая, поражал батюшка своей прозорливостью одну особу, жаловавшую ему на боль в груди и на то, что доктора не могут правильно определить ее, и предусмотрительно умолчавшую о своем пристрастии к греховной привычке. Впрочем, иногда, смотря по сыночку или дочке, мудрый врач предписывал и иное средство, вроде такого. Ешь, пей больше за послушание. Больше спи, гуляй, и будешь молодцом. Не так встречал батюшка жалобы на болезни детей духовных из монашествующих, особенно молодых. С той же отеческой лаской он бывало вдруг и объявит им в ответ на их скорбь о болезнях. «Ах, да я очень и очень даже рад, что вы хвораете. Это ведь на пользу вам. Смиреннее будете. Вот кладите-ка на ночь хоть по полсотенки земных поклонов. Вот и полегчает. Поменьше спите, и голова не будет болеть». На лечение у докторов в случаях неопасных он неохотно давал благословение. Однако серьезно больным иеромонах Варнава не только благословлял серьезно полечиться, но и докторов указывал сам. Вот для примера несколько случаев, рассказанных его келейником иеромонахом Порфирием. Однажды приехал из Москвы одна пожилая дама и, указывая на свой больной опухший глаз, со слезами говорит: «Батюшка, доктора нашли, что глаз подвергся какой-то опасной болезни, и потому непременно нужно удалить его». И в это самое время ей подают телеграмму из Москвы с предложением немедленно возвратиться домой для операции, так как, по словам доктора, скоро последует заражение другого глаза. Весть эта громом поразила барыню, и она, как ее дочери, с которыми она приехала, залилась горькими слезами. Иеромонах Варнава и говорит: «Ну их, не слушайте их, а мочи больной глаз комнатной водой, и Бог даст, болезнь пройдет. Слышишь? никак не соглашайся на операцию». Барыня уехала. Месяца через 2-3 она опять является к батюшке с совершенно здоровыми уже глазами и благодарит его за то, что он предостерег ее от операции. И ради его молитв она избавилась от болезни. Другой случай. Крестьянин из деревни Болгарии Ярославской губернии Михаил Яковлевич Сворочаев пролежал 10 лет разбитый параличом. Пригласили врачей. Усмотрев его, они сказали, что болезнь неизлечима. Убитая горем жена крестьянина отправляется в Троице-Сергиеву лавру, а оттуда приходит к старцу Варнаве и рассказывает ему о болезни мужа. Иеромонах Варнава, благословив ее, сказал: «Молись, раба Божия, молись. Господь милостив, станет твой муж». И что же? Приходит она домой и видит, что муж ее, до этого лежавший словно пласт, вышел на крыльцо и встречает ее. Изумилась женщина и от всего сердца вместе с мужем возблагодарила небесного врача, внявшего молитве достойно служителя своего и оказавшего такую милость созданию своему. А вот еще один случай, рассказанный женой одного московского священника, часто обращавшись за советом к старцу Варнаве. Однажды у этого священника, тогда еще светского человека, жившего недалеко от пещер, сильно занемог сын Володя. Из намеков врачей родители поняли, что недуг может кончиться смертельным исходом. С большой скорбью отец мальчика отправился к иеромонаху Варнаву в пещеры. Старец ласково встретил отца и сказал ему: «Не скорби, мальчик будет здоров, вот пройдет дождичек, он и начнет поправляться». Выслушав эти слова, родитель, возвращаясь к себе домой, недоумевал, о каком дождичке говорит старец, тем более, что в этот день небо как-то было особенно ясно и безоблачно. И вот, желая освежиться, он часа через 3 после возвращения пошел купаться на речку. В время купания, к его удивлению, из внезапно набежавшего облачка пошел маленький дождичек. В этот момент отец совершенно забыл о сказанном ему иеромонахом Варнавой словах. Но едва он вошел в дом, как встретившая его жена сказала: «А ведь нашему Володе то стало лучше». Тут только скорбный доселе родитель сразу успокоился, припомнив прозорливые слова старца Варнавы. После этого больной действительно скоро выздоровел. Житель Нижнего Новгорода сообщал следующее. «Во время ярмарки я имел магазин по саже, и в холерный год мне случалось часто видеть случаи внезапных заболеваний и среди публики ярмарочной. Это так сильно подействовало на меня, что от испуга у меня открылся геморрой и сильно потом и мучил меня несколько лет. Однажды в декабре месяце, собираясь я в Москву к иеромонаху Варнаве, в начале пути я чувствовал себя удовлетворительно, а потом начались мои страдания. Ни сидеть, ни лежать. Из Москвы еду к батюшке за молитвенной помощью, но не застаю его дома. Говорят, дня через 3 приедет. В скорби захожу к отцу Порфирию, к келейнику батюшки, и прошу его передать отцу Варнаве, что я очень болен, и прошу его святых молитв. С трудом добираюсь обратно до Москвы и зову доктора, который при осмотре заявил, что мне необходима операция. Мне становилось все хуже и хуже. Я метался без сна и пищи 2 дня. Лишь под утро, на 3-й день, я мог заснуть несколько минут и потом почувствовал себя лучше. 4-ю ночь по приезде в Москву я спал хорошо, днем даже ходил по делам, хоть и с трудом, а вечером уже имел возможность и выехать в Нижний Новгород. Домой приехал совсем здоровый, и после болезни это уже не возвращалось. Я осознавал, что это исцеление получил за святые молитвы иеромонаха Варнавы и поспешил к нему с благодарностью. «Батюшка, «Вы меня исцелили», — говорю ему. «Не я тебя исцелил, а угодники киевские», — отвечал мне смиренный старец. Я предлагаю ему самому указать мне, что принести ему в дар. Отец Варнава сказал, чтобы я подарил богослужебное Евангелие для обители Иверской, что я и исполнил с любовью. «Пребывание ваше в нашем доме», – пишет иеромонаху Варнаве в 1903 году его духовный сын Леонид Леонтьев из Петербурга, – «было так кратковременно, но сколько добрых семян посеяли вы в мою душу, дорогой батюшка! Как осветили вы своим благословением всю мою жизнь, полную отчаяния, и сколько благих надежд подарили вы мне! Вы заверили меня, что через год вы встретите меня совершенно здоровым, и я не могу теперь не верить вам после того, что опишу ниже. Позволю себе напомнить вам, что до посещения вашего я все время без пользы лечился у докторов, но вот явились вы и уверили в меня, что я здоров, и действительно, с вашего посещения и благословения вот уже 3 месяца прошло, как я перестал лечиться и чувствую себя гораздо лучше. Теперь я уже не отчаиваюсь и в совершенном исцелении. И вот еще факт. Вскоре после вашего посещения у меня настолько разболелся палец ноги, что я волей-неволей принужден был показать его врачу. Доктор нашел необходимую операцию. И как можно скорее, иначе возможно заражение крови. Я уже помнил ваше обещание, мне полное исцеление, и на операцию не согласился, предавшись воле Божией. Я в то же время горячо молился Богу, призывая и ваши святые молитвы, дорогой батюшка, и в душе трепетал за себя, так еще мало веры у меня. Но чудесное дело, что невозможно было для докторов, возможно, у Господа. Нога моя, хоть и не скоро, совершенно зажила, и теперь не осталось и следа болезни. Кроме того, после вашего посещения мне улыбнулась и служебная карьера. Я служу в государственном контроле в департаменте военной и морской отчетности. Вскоре я был переведен к новому начальнику, который меня сразу полюбил и приблизил к себе. Вообще жизнь моя с вашего посещения стала более радостной во всем. Мало прибегавший к Богу, я стал более приближаться к Нему. И всю мою остальную жизнь я буду молиться за вас, дорогой отец Варнава. Не оставляйте вы меня своими молитвами, так близкими к Богу. Подрядчик Зайцев из села Нарыфоминской Московской губернии сообщал, что у доктора была сильно больная дочь, так что уже отчаялись и помочь ей. По приезде иеромонаха Варнавы жена доктора обратилась к старцу с просьбой помолиться об ее умирающей дочери. Отец Варнава, благословляя ее, сказал: «Бог милостив, будет здорова». Присутствующий при этом подрядчик Зайцев сильно усомнился в этом, зная, что больная при смерти. Но по отъезде отца Варнавы недели через 2 он узнает, что больная совсем стала здоровой. Но что всего более внушало глубокую преданность и великое уважение к батюшке Варнаве со стороны его почитателей, так это живая вера в силу и действенность его молитв.